Такая необходимость могла возникнуть, если эти золотые старинные часы связаны с какой-нибудь кражей. И Игорь на ходу, конструируя новую версию по своему выходу из игры, сказал, кивнув на часы: «А на это я тебе богатого покупателя найду, если желаешь. Сколько запросишь, отвалит. У нас в Москве такие суслики водятся, что за нужную вещь душу заложат и мать зарежут. Знаешь, коллекции всякие». «Кто их не знает?» — хохотнул довольный ткачук. «Довелось там у вас тряхнуть». Он забрал у Игоря коробочку, сунул ее в карман и, морщась, опустился на стул. «Вижу, парень ты, Махно, вроде подходящий», — сказал Игорь. «Толк из тебя будет. Но чтоб ты знал, мне нужны вещички подороже. Называются антиквариат. Слышал такое слово?» «Еще скажи», — обиделся ткачук. «Да я вещицы такие держал, что тебе не снилось. Эх, знать бы», — вздохнул ткачук. Секунду подумав, он посмотрел на смену сидевшего в стороне Леху, время от времени угодливо скалившего мелкие зубы. В глазах Лехи светилось нестерпимое любопытство и жадная настороженность. Как раз последнее ткачуку, видимо, и не понравилось. Хмурясь, он сказал: «Давай, поп, глянь, не нюхает ли кто вокруг. Мар сразу загавкает, не боись». «Я чего сказал?» — прикрикнул ткачук. Леха неохотно поднялся. Ткачук проводил его взглядом, и когда за Лехой закрылась дверь, произнес с сожалением: «Были, понимаешь, у меня еще часики. Толкнул 2 дня назад всего. Старинные фирмы, желтяки, с 3 крышками. Фирма Павел. Буре, во, точно. Продешевил я с ними, кажись. Вернуть можно? А сколько ты, к примеру, за них дашь? Мои клиенты сколько хошь за них дадут, но посмотреть надо». И тут у Игоря мелькнула новая, сразу зажегшая его мысль. Когда человек весь заряжен на дело, которое делает, такие мысли приходят внезапно и словно сами собой. «А деятель тот солидный, кому ты их толкнул?» — спросил Игорь, как бы невзначай. «Ого! Ему еще не то толкают. Камушки!» С такой естественно нетерпеливой жадностью спросил Игорь, что на секунду даже сам поразился силе своих придуманных чувств. Видно, сказалось, в этот миг прорвалось подлинное волнение, которым Игорь был охвачен, конечно, по другой причине. И нетерпеливая эта жадность в его голосе не скрылась от Кочука, окончательно его к Игорю расположила и вызвала доверие. Так это было похоже на него самого. «Не камушки, а старина», — пояснил он. «Деятель тот аж опупел, как увидел. На одни очки другие надел. Потеха ей-богу». «А что за старина-то?» «Ну, ящичек такой. Шкатулка. Во-во. Красота! Ну и цена, я тебе скажу». «Тоже из Москвы?» — настороженно спросил Игорь, внезапно охваченный счастливым предчувствием и на какую-то секунду забывшись. «Почему тоже?» — сразу встревожился ткачук. «Да часы-то из Москвы!» «А-а!» — сразу успокаиваясь, кивнул ткачук. «Ну, точно, из Москвы!» «И на часы взглянуть бы не мешало», — заметил Игорь. «Может, и тут ты прогадал?» «Да шкатулка не моя!» — махнул рукой ткачук. «Директора вещь!» Это была явная кличка, и чутье сразу подсказал Игорю, что за нее надо зацепиться. «А вот часики», — вздохнул снова ткачук, — «как бы тебе их показать?» «Думай сам. Непростое дело. Не пускает к себе Терентий чужих. Ты же не чужой. Да и не родственник. От директора пришел, вот с той шкатулкой, а заодно и свои часики ему толкнул. Ну а директор...» осторожно произнес от коленка. «Нет его сейчас». «Ясненько. Ну, думай, думай. Тебя на этих буре, кажись, здорово нагрели». От коленка чувствовал, что не все еще потеряно, раз часы буре существуют. А кроме того, появилась редкая шкатулка, и у Потехина была украдена шкатулка —